Глава 14. Гонка. Чат отряда все звякал входящими сообщениями, и я лихорадочно прокручивал вызванные логи последней битвы. Вот оно, сразу после очередного применения заклинания «Вырвать кость». Срабатывание пассивного эффекта умения «Сродство с бездной». Осталось только открыть свойства персонажа и посмотреть на это умение. «Сродство с бездной». Сила и срок действия ваших заклинаний демонической магии увеличены на 15%. В случае применения демонической магии у вас есть шанс 0,1% на получение телесного изъяна, свидетельствующего о занятии демонической магией. Ну, как я и думал. Только вот вместо хвоста или третьей ноги я получил изуродованную руку. При близком рассмотрении выглядит так, как будто кто-то приклеил средний палец к указательному, а безымянный к мизинцу. Потом все это хорошенько запекли и украсили получившийся результат толстыми кривыми когтями. А я-то все думал и гадал, почему все встречные и поперечные, увидев мою маску, просили руки показать. Теперь, похоже, осторожность при общении с местными, да и с большинством игроков, нужно утроить. Так, а что там Шиза? Шиза. Народ, мы здесь больше не одни. Раза. Подробнее. Шиза. Рядом с ПВ сидит игрок в памперсе. Уровень 112. Клан 4G. Меня не заметил вроде, переписку ведет в чате. Масса. Мать. Раза. Дуй сюда. Раза. Походу раздолбай обелиск, поняла какой? Шиза. Не совсем дура. Масса. Я рад, хоть и готов поспорить. Шиза. Диннах. Масса. Раза, твой мастер завис. После последнего сообщения я отмер. Масса копался в остатках трибуна, а Раза стояла на краю крыши здания и вглядывалась в ту сторону, с которой мы изначально пришли. Я помялся на месте немного, но в конце концов сделал независимый выбор, направившись в дальний от нас угол крыши к башне с конструкцией из стекла и металла наверху. Металлическая чаша в основании конструкции прекрасно просматривается. Вопрос теперь только один. Как этот маяк зажечь? Я поднялся по винтовой лестнице внутри башенки и уставился гипнотизирующим взглядом на стеклометаллическую конструкцию. Маяк мертвого света. И еще ниже, помельче. Уровень источника недостаточен для функционирования. Я перегнулся через парапет башенки, чтобы дать указание массе. Но увидел вбегающую на крышу Шизу, чей спортивный купальник был основательно засыпан желтой известковой пылью. Она заметила мой взгляд и подняла голову, а я ткнул пальцем сначала в ее посмертный кокон, а потом сюда на площадку башни, и получил подтверждающий кивок. Я же вернулся к осмотру механизма. Ежу понятно, что туда каким-то образом должен попасть концентрат света мертвых. Кстати, а почему ежей считают тупыми? Судя по передачам на ТВ, они очень даже умненькие и забавные. Вон как Шиза. Забежала по винтовой лестнице, легко топача мягкими кожаными сапожками, стоит, теперь принюхивается, забавно двигая маленьким точеным носиком. Кстати, этот, с позволения сказать, ее новый доспех скрывает даже меньше фигуры, чем спортивный купальник. «Аль, что тут? Надо концентрат этот использовать, да? Я так и думала. Я у массы как раз забрала еще 30 банок, что с босса и свиты выпали. Куда сыпать?» «Сыпать? Я думал лить». Мы вместе уставились на странный аппарат, подперев подбородки руками, пока, наконец, Шиза не наклонилась и не потянула на себя небольшой рычажок, который я до этого честно считал частью конструкции. Постамент с чашей издал механический жужжащий звук, и из центральной его части выдвинулась воронка с трубкой, уходящей внутрь механизма. Ни слова не говоря, она стала горстями доставать из мешка баночки с концентратом и сыпать их в воронку, даже не открывая. Над воронкой появился бар, заполняющийся потихоньку полоской. Сыпала она долго. Мертвяков мы покрошили изрядно. И вот, наконец, бар заполнен до конца. В эту секунду раздается глухой звук удара в колокол, и из стеклометаллической конструкции вырывается луч мертвенно-бледного цвета, проходящий над всем городом и упирающийся в стену пещеры. Поздравляем! Маяк мертвого света успешно активирован. Вы получили уровень. Во как! Уровень 140, почти юбилейный. «Еще 10, и я выполню второе условие Аньдара и получу обратно свое кольцо». «Ну вы молодцы!» – раздался за спиной язвительный голос Разы. «А то!» Довольно вскинулась Шиза и осеклась, встретившись с яростным взглядом магички. «Что-то я подозреваю, что сарказма в твоем голосе намного больше, чем, собственно, поздравление». «Надо же!» — всплеснула Раза руками. «Догадалась? А о том, что этим фейерверком выдало наше точное местоположение, ты не догадалась?» «Да кто там его увидит?» — зачастила Шиза виновата. «Этот хрен в памперсе». «Сходи на форум, там уже дерьмо вовсю бурлит», — продолжала отповедь Раза. «Пишут, что жужелицы нашли новый данж и что продали его с потрохами архам за 100 500 миллионов, и что глава жужелиц с казначеем уже присвоили деньги и пропали. Так что самое большее через час здесь уже будут рейдовые группы архитекторов. А подсказочка вот она, светит в стену». «А почему жужелицы?» — спросил я. «Шиза вроде другой клан называла». «Ну да». Голос у Шизы был виноватый. 4 же это и есть жирные желтые жужжащие жужелицы. А еще их обзывают тормозами, потому что 4G – это такой старый стандарт передачи данных, очень медленный. А еще… «Хватит!» – прервала ее Раза. «У нас внезапно образовалось очень много дел. А я так устала!» – добавила она со вздохом уже тише. «Раза, а что с трибуна выпало?» – как можно более индифферентно спросил я, когда мы уже спускались по лестнице вниз. «Масса сбросит тебе список». Бросила она через плечо, потом остановилась, повернулась ко мне и с решительным вздохом, отведя взгляд, продолжила. Там был свиток с редким заклинанием, с огненным щитом. Я его забрала себе и уже изучила. Просто у тебя щит уже есть, так что я подумала, что тебе... Неважно, по результату сочтемся. Нормально, у меня уже отжимают лут. Хорошо. Спокойствию моего голоса можно было только позавидовать. «Следующее умение или заклинание мое, без каких-либо возражений». Она совсем опустила глаза. «Умение тоже выпало. Редкое, на танка. Его масса сразу же выучил. Это второй свиток с трибуна был». «Замечательно!» С долей сарказма сказал я уже вслух, но по-прежнему спокойно. «Что еще мимо меня пролетело?» «Больше ничего существенного. Можешь посмотреть по списку». «Согласись, что в таком положении, как у нас сейчас, подобные вещи лучше изучать сразу. Так они хотя бы при смерти не выпадут. Мало ли как повернется. Напоримся на архов, и все. Согласись?» «Если бы ты подошла ко мне со свитком в руках и такой аргументацией, я бы, несомненно, согласился». Я все еще спокойно смотрел ей в глаза, но она на взгляд не отвечала. «Сейчас от моего согласия что зависит?» «Вот именно, ничего». То, что ты мне сейчас говоришь, это оправдание, а не аргументы. А это последнее, что мне хотелось бы от тебя услышать. Раза ничего не ответила, только буркнула что-то невразумительное. Повернулась и продолжила спускаться. «Слушайте». Спустившись, я взял инициативу в свои руки. «Ситуацию мы все понимаем, времени в обрез. Предлагаю марш-бросок ко второму маяку. На мелочи не отвлекаемся, весь лут ждет нас на маяке. Вопросы есть?» «Есть», – странным голосом произнес Масса. «Что у тебя с рукой?» «Ничего страшного». Я поднял левую руку так, чтобы ее было хорошо видно, и постарался звучать как можно более убедительно. «Это некие последствия от занятий магией. Доберемся до Идилиса и все исправим». Взгляд у моих спутников был, прямо скажем, весьма недоверчивым. «Разлад какой-то произошел в нашей группе. Нужно это дело исправлять». «Ну что?» Преувеличенно бодрым голосом сказал я. «Помчались?» И мы помчались. Выбрали в качестве цели правый по ходу движения маяк и попытались сначала продвинуться к нему по улице. В результате подверглись нападению мобов сразу из двух кварталов, и справа, и слева по ходу движения. Спасло нас только то, что нападала в основном мелочь. Какие-то змеи, ящерицы, собаки с котами и птицы. Все от 60 до 80 уровня. Но их было реально много. Так что, перебив эту ораву, мы решили вернуться к проверенному способу передвижения и углубились в следующие по ходу кварталы. В одном квартале разбирались со стаей высокоуровневых волков. В другом жил медведь-мутант, украшенный рогами и с фиолетовой шерстью. Подобных я видел во время похода к пещере со спящей царевной. Потрепал он нас знатно. В основном массу, конечно. Но тоже не выдержал нашего натиска в конце концов. Еще в одном встретили ранее невиданных нами огромных, с собаку размером, летающих насекомых, метко стреляющих ядовитыми сгустками из брюшка. После гибели они взрывались, оставляя за собой на земле отравленную лужу. Вот так, зачищая один квартал за другим, мы в конце концов оказались перед воротами еще одного форпоста. Стоя на крыше только что зачищенного здания, мы разрывали свое внимание между самим форпостом и тем, что творилось в начале нашего пути, в районе плиты Возрождения. Там поднимались клубы дыма и пыли, что-то сверкало и грохотало, и все это безобразие потихоньку продвигалось по трем направлениям от ПВ, в сторону каждого из доступных взгляду маяков. «Замечательно идут», — мрачно процедила Шиза. «Ходка. Три группы пригнали сразу. Хорошо, если успеем здесь все закончить, прежде чем нас накроют». «Не успеем», — также мрачно процедила Раза, стоявшая спиной к нам и разглядывающая форпост. «В этой крепости призраки. По ним физический урон ополовинен. Так что с дебафом капса масса с Шизой наносить будут слезы». «Посмотрим», — улыбнулся я мрачно. «Я найду, чем удивить и вас, и призраков». С той же мрачной улыбкой я мысленно стряхнул пыль с давно неиспользуемого мной заклинания «Магический трансфер», которое на 15 минут превращало весь наносимый группой урон в магический и физический одновременно. Требовало оно сумасшедшего количества маны. Но оно того стоило. Вот с его помощью мы и поборемся. А у меня еще два козыря в рукаве есть». Насколько я помню, поражение бесплотных существ электричеством делало их плотнее, позволяя поражать их физовикам. И умение Оливера под названием «Воплощение плоти», полученное на 100-м уровне, лишним не будет. Все это я обдумывал на пути вниз к воротам в укрепление для проведения рекогносцировки. Ничего особенно отличающегося от прошлого форпоста, начал назидательным тоном доморощенный мастер-стратег Мамкин сын, известный в нашем узком кругу как Масса. Только в качестве кавалерии у них вот эти мешки с глазами, а в качестве стрелков – бурдюки с тентаклями. Если проводить полную параллель, то и тяжеловесы элитки тоже должны тут быть. Они, скорее всего, вон в том тумане скрываются. Часть призраков во дворе действительно напоминали белесые полупрозрачные мешки с багровыми глазами. Они хаотично носились по территории на достаточно большой скорости и на роль кавалерии подходили прекрасно. Бурдюками с тентаклями Масса обозвал таких же белесых призраков с веретенообразным телом и множеством гибких отростков верхней его части, между которыми проскакивали искры. Вот этими искрами они нас и... А вот туман давал простор для фантазии. Он занимал дальний угол двора и имел четкие границы, как будто толстый слой воздушной пастилы отрезали ножом. Что там в нем скрывалось, было непонятно. И эта неизвестность настораживала. Но наблюдать долго некогда, поэтому мы собрались кучкой перед воротами, и я провел краткий инструктаж, объяснив принцип действия магического трансфера. «Так что действуем точно, как в прошлом форпосте», — заявил я в заключение. «Кавалерию мочим на подходе, а как они дойдут до массы, переключаемся на стрелков». «Всем все понятно?» Всем все было понятно, и очередной сегодняшний бой начался, причем довольно удачно. Призраки изначально рассчитаны на ограниченность количества чистого магического дамага в отряде, поэтому хитбар у них короче, чем у мобов такого же уровня, имеющих физическое тело. Так что первую волну, состоящую из быстрых мешков с глазами, мы основательно проредили. До массы добрались только четверо. К избиению подключился Оливер, с видимым удовольствием выдирая из воплощенных призраков жгуты потусторонней плоти и жадно ее заглатывая. Масса ловко наносил удары новым коротким копьем, не только протыкая противника насквозь, но и нанося секущие удары. С этими четырьмя он справится, с помощью Оливера так точно. А вот стрелки оказались более тугими. То ли жизни у них побольше, то ли сопротивляемость определенная есть. Но так же просто уничтожить их, как стрелков-мертвяков, у нас не получалось, несмотря на все мои бафы. Эти бурдюки с тентаклями совершенно не обращали внимания на наносимый им вред и уменьшающийся хитбар. Только время от времени топорщили свои отростки, чтобы через секунду разразиться очередью багровых искр в нашем направлении. Причем с меткостью у них было не очень. По крайней мере, доставалось не только танку, но и всем остальным. В том числе и мне. Били они не очень сильно, но вот электрощит в результате с меня сняли. Тем не менее, и их число уменьшалось под нашим огневым воздействием. Как только к поредевшим противникам во дворе стали присоединяться призраки, спустившиеся со стен форпоста, густой туман тоже пришел в движение. Четкая граница его нарушилась. Он начал клубиться и мерно двигаться из своего дальнего угла по направлению к воротам. По мере продвижения туман все более уплотнялся, и уже к середине двора приобрел антропоморфные очертания. В этот момент в него попал один из отскоков моей цепи молний, и формирование фигуры завершилось мгновенным рывком. Человеческая фигура, созданная из плотного тумана, обрела такой же туманный овальный щит и короткий широкий меч, а также хитбар и имя. Кентурион 2 Пилус Приор. «Босс!» – заорала Шиза. «Она у нас самая глазастая и самая горластая». «Масса, босс!» «Как так?» – в тон ей заорала Раза. «Как так-то? В прошлый раз не так было!» «Добивайте мелочь!» – теперь орал Масса. «Босса беру на себя!» «Не орите! Моя очередь орать настала! На всю пещеру орете!» Масса начал применять умение, генерящее агро, вешая босса на себя. Но тот неожиданно не обратил на потуги танка никакого внимания. Вместо того, чтобы атаковать Массу и повиснуть на нем, Кентурион целенаправленно шел ко мне. Я попятился назад, разрывая дистанцию. Однако босс явно был быстрее. Он стремительным рывком преодолел оставшиеся 10 метров, и вот я уже неуклюже отпрыгиваю назад, уходя от кругового удара коротким мечом. Повезло уклониться с моей-то ловкостью. Странно. Меч вроде призрачный, а свистнул у меня перед брюхом, прямо как настоящий. Иногда, и только в игре, время для меня как будто замирает, позволяя заметить множество деталей и обдумать множество вопросов. Вот и сейчас. Я отрешенно смотрел на Разу со свирепым оскалом, направляющую поток огня в одного из оставшихся призраков. На Массу, вслепую тыкающего копьем, так как лицо его повернуто к боссу и глаза выпучены от удивления. На Шизу красиво очерченные тонкие губы, которые разинуты в громком вопле. Что она вопит? Кайт? Какой такой кайт? А, кайт. То есть мне бегать от босса, водя его за собой? Ну хорошо. Я развернулся и побежал. Время послушно ускорилось. Звуки боя накрыли меня с головой. Я пробежал по двору немного и обернулся. Кентурион за моим бегом не успевал. Так что у меня есть шанс отбежать и применить пару заклов, после чего опять отбегать. И так по кругу. Вот только бодрости у меня кот наплакал. Мы успели навернуть пару кругов по внутреннему дворику форпоста, когда мой показатель бодрости опустился в желтую зону. Практически одновременно с этим мои соратники добили последнего бурдюка с тентаклями и перенесли свое внимание на босса. Кентурион во время их дружного залпа как раз проходил мимо Разы. Так что он резко изменил направление движения, практически мгновенно оказался с ней рядом и ударил мечом магички в голову. Новоприобретенный огненный щит Разы вспыхнул, опаляя босса. Тот немного отпрянул, а Раза тоненько взвизгнула, напомнив мне старые добрые времена, когда Оливер был еще малюсеньким поросеночком, и припустила вдоль стены двора прочь от угрозы. «Интересно как? Он что, вешается на ближайшего игрока, наносящего урон?» Я запустил в босса цепь молний, но бегущая Раза все еще была ближе, и босс с нее не сорвался. Любопытно. Я продолжил поливать Кентуриона молниями, потихоньку сдвигаясь к центру двора, подальше от несущейся, как угорелая, Разы. «Снимите его с меня уже!» — наконец произнесла она с надрывом. «Бодрость заканчивается!» «Масса, не вмешивайся!» — распорядился я. «Шиза, давай!» Шиза вышла вперед. И когда босс пробегал мимо нее, выстрелила одним из своих особых способов. Монстр мгновенно отреагировал ударом меча. Но чтобы попасть по Шизе, нужно очень сильно постараться. Она ушла от удара, сделав изящный фляг назад, и легко побежала вдоль стены, ведя его за собой. Тупой какой-то босс, слишком легко его разводим. Как бы он ни выдал чего убойного. Но нет, все так же бегает по кругу, позволяя нам поливать себя магией. В итоге он перевешивался еще два раза, на меня и на Разу, пока в конце концов не пал смертью храбрых. Казарма личного его великолепия 8-го легиона, 2-я когорта. Ожидаемо прочитал я над входом в здание, пока Шиза собирала лут. «Давай живее!» – прикрикнула Раза Шизе. «Смотреть потом будешь, если не грохнут нас!» – добавила она уже тише. «Вот!» – подбежала та и протянула мне предмет. «Тебе подойдет идеально, я считаю!» Дуэльные перчатки мага. Тип. Экипировка. Описание. Перчатки для магических дуэлей, изготовленные из магопроводящей ткани, предназначенные для ношения только опытными магами. Усилены накладками из позвоночных костей звероподов на костяшках пальцев, что дает владельцу возможность творить не только магическое, но и физическое насилие. Требования. Показатель интеллект не ниже 200. Показатель мудрость не ниже 100. Плюс 5 к защите. Плюс 7 к защите от физических атак. Плюс 1% к дальности, сроку действия и силе заклинаний первого ранга. Плюс 3% к дальности, сроку действия и силе заклинаний второго ранга. Плюс 5% к дальности, сроку действия и силе заклинаний третьего ранга. Плюс 8% к дальности, сроку действия и силе заклинаний четвертого ранга. Плюс 10% к дальности, сроку действия и силе заклинаний пятого ранга. Минус 10% повреждений от противников, находящихся менее чем в 2 метрах от вас. Прочность. 168 из 230. Качество. Очень редкий. Хорошая какая штучка. Посоха у меня сегодня нет, так что можно и перчатки надеть. Так, не понял. Что за... Внимание! Вы не можете экипировать данный предмет. Ряд особенностей вашего организма не позволяют экипировать данный предмет. Должно быть, это из-за изменившейся левой руки. В принципе, резонно, перчатки же пошиты на 5 пальцев, а у меня там только 3. Перешивать придется, что ли? Или варежки какие носить? А варежки, кстати, неплохая идея. Не тормозите! Опять начала орать Раза, оглядываясь на дым и клубы пыли в городе, которые были уже совсем недалеко. Я не опоздал. По крайней мере, в строй встал на пару мгновений раньше массы, отковырявшего все-таки табличку со стены казармы. Казарма второй когорты внутри была точно такой же, как и уже разграбленная нами казарма третьей когорты. Исключение составляла только лестница на второй этаж. Здесь она была цела, хоть и закрыта толстой металлической решеткой с двойной дверью, полностью приржавевшей к решетке. Мы не стали копаться в мусоре или искать имеющиеся здесь тайники и сразу же устремились в первый коридор. Спальные помещения тоже не обыскивали, уничтожали находящихся в них призраков, Шиза собирала с них бутылочки с концентратом призрачного света, и мы бежали дальше. Комната-хранилище, найденная нами на том же самом месте, где в казармах третьей когорты был арсенал, разочаровала. В этой казарме был архив. Полки, ящики, сундуки были забиты свитками, содержащими различные сведения. От списков для закупки провианта для когорты до отчетов о произошедших событиях, проведенных маневрах, учениях и боях. Я абсолютно уверен, что если всю информацию как следует изучить, можно раскрыть немало тайн этого подземного города. Однако времени для этого у нас совершенно не было. Нам нужно было закончить стремительный набег. Так что мы рванули на второй этаж, стараясь не замечать сердито-бормочущую Шизу, судя по артикуляции губ, уже перешедшую на ненормативную лексику. Левый коридор на втором этаже оказался завален обломками рухнувшего потолка. Так что мы отправились в правый коридор и в результате сделали полный круг по этажу. Забежав по ходу в покое старшего командира и выпотрошив сундучок с казной. Лестница на крышу, конечно же, оказалась с обратной стороны завала. И вот оно, ощущение дежавю. Мы стоим на ступеньках лестницы и разглядываем финального босса этой казармы. Трибуна Перспикуса. Вроде как ничего особенного. Такой же бурдюк с тентаклями, только 4-метровый. И с ним рядом 3 призрака, похожие на знакомого нам бегуна Кентуриона 2 Пилус Приор. То есть такие же человекоподобные, почти плотные призрачные фигуры, только с ликторскими топорами вместо меча со щитом. Надписи над головой также утверждали. Ликтор. Странно, в прошлой казарме они были мертвяки. Здесь призраки, а название моба одинаковое. Может быть, и умения у них одни и те же. «Давай, Аль, чего стоим?» На Разу было больно смотреть. Она переминалась с ноги на ногу и постоянно оглядывалась, как будто каждый момент ожидала нападения. «Надо идти бить босса, а то ведь совсем изведется». Как только мы вступили одной ногой на крышу, раздался приглушенный звон гонга. И крышу накрыл прозрачный желтоватый купол. Никакой помощи извне, битва насмерть, до конца. Стратегия противников тоже удивила. Вперед они не пошли, несмотря на старания массы. Ликторы выстроились в линию перед трибуном, а тот начал поливать нас заклинаниями. Основным были те же самые бордовые искры, которыми стрелялись обычные бурдюки с тентаклями. Только в 3 раза больше, и били они тоже в 3 раза сильнее. Выпустив 10 искр, трибун замирал на секунду, а потом запускал огненный шар, но не обычного яркого красного цвета, а тоже бордовый. Шар взрывался при попадании в цель. Так что нам сразу и приходилось маневрировать, чтобы избежать прямого накрытия. Ликторы тоже не стояли просто так. Основной их задачей было отражать направленный на трибуна поток магии, так что они вовсю размахивали призрачными пучками веток, вытащив из них предварительно призрачные же топоры, отбивая в сторону молнии и потоки огня. Масси с Оливером, которые подошли вплотную и вовсю кромсали одного из ликторов, во время максимально выдаваемого нами магами дамага уделялось минимум внимания. Тем не менее, я понимал, что если ничего не предпринять, то мы сольемся. Багровые искры трибуна снимали с меня от 10 до 15% жизни, поэтому приходилось отвлекаться на лечение. А в то время, пока я отхиливался, ликторы имели возможность как следует пройтись топорами по массе и свину, так что потом отхиливать приходилось их. А пока я занимался хилом массы и свина, прилетало по мне. Замкнутый круг. «Переходите на зелье пока», – предупредил я группу и начал эксперименты. Первым пошел черный лед. Дурацкая затея. Призраки не скользят и примерзнуть не могут. Попробуем паутинный кокон. Да что такое со мной? На меня отупляющее заклинание применили, что ли? Как можно замотать паутиной бесплотный призрак? Нужно что-то действующее по площади. И у чего нет траектории, чтобы ликторы не могли перехватить. Электросфера подойдет идеально. Ставлю одну за другой три штуки за спиной у трибуна. Больше в радиус поражения не влезет. Ликторы сначала дергаются, потом понимают, что сделать ничего не смогут, и электросферы начинают отгрызать у босса хиты. Да причем так быстро, что явно заставляют его нервничать. В результате гигантский бурдюк с тентаклями временно замедляет огонь и начинает смещаться в сторону, чтобы выйти из зоны действия хотя бы одной электросферы. Но делает это крайне медленно, и как только у него получилось, я тут же поставил еще одну электросферу рядом с ним. Трибун перестал двигаться и принялся активнее швыряться заклинаниями, так что мне пришлось почти все силы направить на лечение. Хорошо, что среднее исцеление – дистанционное заклинание. Если бы по-прежнему был нужен физический контакт, я бы не справился. Пока все нормально. Масса с Оливером догрызают первого ликтора, а у трибуна сняли уже почти половину жизни. И есть у меня подозрение, что как только хитбар упадет до 50%, что-то будет. Я как в воду глядел. Ровно на половине хитбара трибун начал вращаться вокруг своей оси, и секунд через пять пространство крыши заполнил багровый вихрь. Он сёк кожу и застилал глаза, сбивая прицел, но самое главное, постоянно снимал хиты. Босс же прекратил вращение и вернулся к прежнему занятию, а именно к стрельбе искрами и огненными шарами, больше не обращая внимания на электросферы. Придется пускать в ход тяжелую артиллерию, хоть и не очень хочется. Я включил ауру регенерации здоровья и сразу же полез за зельем регенерации маны. Ибо теперь моя собственная регенерация, даже подстегнутая амулетами, висящими на поясе, с восстановлением маны не справится. Поддерживать две ауры одновременно, а еще без соответствующих умений хиллера, с этим не каждый начинающий маг справится. Аура не помогла восстановить хитбары, но, по крайней мере, нейтрализовала действие багрового шторма вокруг нас. Теперь главное иметь достаточно энергии для применения электросферы, как только возникает такая необходимость. Тем временем первый ликтор пал, открыв фланг трибуна со стороны раза для беспрепятственной атаки. Она воодушевленно бросилась поливать босса с обеих рук огнем, в то время как я почувствовал себя цирковым жонглером, пытаясь успеть с хилом ко всем членам отряда. Это приносило мне очень странное ощущение, ведь я все это время сознательно растил из себя боевого мага. И вот он я, раздаю хил и вешаю бафы, прямо как в самом начале своей игры на болоте с игузаврами. Битва перешла в стадию добивания врагов. Второй ликтор был повержен в скорости. Хитбар трибуна Перспекуса стабильно уменьшался. И вот он, повторный мягкий удар гонга, символизирующий нашу победу. Раза, оглянувшись на меня и потом на мою спину, быстро и громко сказала: «Масса, Лут, бегом! И уходим! Очень быстро, пока пузырь держит!» Действительно, оградивший крышу желтоватый пузырь пошел разводами и начал исчезать. Обернувшись через плечо, я увидел стоящую на верхних ступенях лестницы группу игроков, возглавляемую хорошо экипированным эльфом с двумя жезлами на поясе, арбалетом за спиной и тонкой стопкой карт в руках. Ник – Лисенок Вук, клан Архитекторы. Он внимательно смотрел на меня, пока я доставал кристалл возврата и активировал его. На площади дымного провала было пусто. Глубокая ночь все-таки, хоть и светло от лунного света и фонарей на чугунных столбах. «Держи, как вы с Разой договаривались». Подошел ближе Масса и протянул мне два свитка. «Мы выходим», – устала и как-то заторможенно произнесла Шиза. Отдохнуть надо. До завтра. Хорошо. Деньги только из лута раздели сразу. Так же устало произнесла Раза. Как же я счастлива, что мы успели. И нос натянули этим выскочкам. Я отмахнулся от сообщения системы о получении 40 с чем-то тысяч золотых от игрока Офелия Безумная и о получении уровня, и направился в личную комнату. Интерлюдия 26. Мне не спалось. Вроде как организм измучен долгим, почти суточным пребыванием в игре и требует отдыха, но вот мучительное щемящее чувство в районе солнечного сплетения не дает уснуть. Я вставал с кровати, бродил по квартире, стоял у окна, слушая, как ветер бросает в него горсти песочной пыли. Даже сходил до торговых автоматов и принес себе шоколад и витаминизированную воду. Но ничего не помогало. Поэтому я взял планшет и ввел данные карты социального рейтинга, чтобы получить доступ к ИИ. Надо же, несмотря на отсутствие работы, рейтинг почти не упал. Так что получасовой дневной лимит за мной остался. Может, дело в поощрении государством игр с полным погружением? Так ведь общественных ресурсов тратится минимум, за исключением почти бесплатной электроэнергии. Что же, сформировать умный поиск данных. Старые известные семьи, включающие в себя членов по имени Марк, Лиза, Лина, Марта. Охват мировой. Результаты поиска почти мгновенны. Всего полтора десятка записей. Три из них закрыты эдиктом. Их исключаем сразу. Не думаю, что члены таких семей будут играть в Вальдиру, дрожа из-за какого-то золотого. Исключаем медиаперсонажей по тем же причинам. Добавим уточнение, что Марта – тетя Марка. Вуаля, вот они, имена их полные, фото. Буэнос ночи, сеньорес. Права, Раза, надо Шизи рот зашить суровыми нитками. Да и Масси тоже. А потом заклеить сверху суперклеем. Нельзя так просто выдавать данные из Реала, мало ли на свете маньяков. А любопытно, что Раза с Шизой сделали себе персонажей с внешностью, полностью противоположной реальным телам. Хе-хе. Это какой-то новый психоз в мою коллекцию. Может быть, потроллить их завтра аккуратненько по этому поводу? С этой мыслью я рухнул на диван, не имея сил добраться до кровати, и мгновенно уснул.